Он должен был поехать приемщиком закупаемого вина за рубеж, но его не пустили. Кого-то смутило его не совсем рабоче-крестьянское происхождение. Пришлось переквалифицироваться. Он закончил курсы буровых мастеров, да так успешно, что был оставлен на них заведующим учебной частью. В Арктику Никиту Яковлевича Болотникова сманил его друг молодости, инженер-геолог В.А. Полуянов, поступивший в Нордвикскую геолого-разведочную экспедицию Николая Николаевича Урванцева. Правда, проявить талант бурмастера Болотникову тогда не удалось. Пароход «Правда», на котором они плыли, не смог пробиться в Нордвик. Болотникова назначили заместителем начальника Лено-Таймырского района Северного морского пути. Больше с Арктикой он уже не расставался. Но вернемся к экспедиции Александра Васильевича Колчака по поискам Эдуарда Толя. Толя они не нашли. Нашли лишь следы его пребывания на острове Беннета и две записки, судя по которым все у Толя было благополучно. В его записках не было никакой тревоги или даже намека на нее. Словно он не погиб, а ушел на таинственную землю Санникова и не захотел вернуться. И по сей день где-то там, на ней, хотя, скорее всего, он погиб в проливе между Новой Сибирью и островом Беннета, рискнув отправиться в этот путь в самое неблагоприятное для таких путешествий время года из-за голода. Как у нас водится в России, его дневники были опубликованы вдовой в Берлине. В России на это средств, видимо, не нашлось. На русском они впервые изданы географиздатом лишь в 1959 году, к сожалению, в сокращении. И, разумеется, сокращалось в первую очередь все, что касалось Колчака. Будем надеяться, что рано или поздно они увидят свет полностью. 22 августа, на 10 дней ранее назначенного срока, спасательная экспедиция Академии наук под руководством Александра Васильевича Колчака вернулась с острова Беннета на Новую Сибирь. Двое суток пробивались на вельботе через узкий Благовещенский пролив. С половины августа начались морозы. Свежий ветер с пургой и высокой волной мешал грести. Во второй половине ноября морозы достигли 46 градусов. Наконец, 8 декабря 1903 года экспедиция прибыла в Айджер-Гайдах, откуда еще месяц добиралась до Якутска. Наверное, Александр Васильевич Колчак, как и все остальные члены экспедиции, заслужил право хоть на краткий отдых. Но узнав в Якутске о начале русско-японской войны, он отправляет Железнякова с отчетом и найденными на острове Беннета документами Эдуарда Толя в Петербург, а сам, не дожидаясь официального приказа, с Бегичевым отправляется к месту военных действий на Дальний Восток, в Порт-Артур. Явившись к тогдашнему командующему флотом Тихого океана, известному судостроителю и полярному исследователю Степану Осиповичу Макарову Александр Васильевич Колчак попросил для себя миноносец. Степан Осипович, скорее для того, чтобы поближе познакомиться с Александром Колчаком, совершившим столь дерзкое предприятие в Арктике, назначил его для начала вахтенным начальником на крейсер «Аскольд», на котором сам ночевал после полного тревог и забот дня на штабном Петропавловске. Бегичев получил назначение боцманом на эскадренный миноносец «Бесшумный» и скоро получил Георгиевский крест. Если на острове Беннета железный боцман спас, вытащив из трещины Александра Васильевича Колчака, то в Порт-Артуре спас, вытащив из воды после взрыва на Петропавловске, к сожалению, не адмирала Макарова, а небезызвестного потом предательской измены престолу великого князя Кирилла. Вонь от посягательств его отпрысков на российский престол до сих пор грязными кругами расходится по всему миру, хотя они имеют право на престол не больше, чем Остап Бендер. 31 марта вице-адмирал Степан Осипович Макаров погиб на подорвавшемся на неприятельской мине броненосце «Петропавловск». Россия потеряла опытного и отважного, и наиболее подготовленного к войне флотоводца. Русская наука – талантливого ученого-моряка и исследователя Арктики. 17 апреля лейтенант Колчак был переведен на минный заградитель «Амур», но тут же получил назначение командира миноносца «Сердитый». В июне он тяжело переболел воспалением легких. Суровый северный поход не прошел даром. Война для России складывалась драматично. После очередной неудачной попытки Порт-Артурской эскадры прорваться во Владивосток, главные силы флота, по сути, оказались запертыми в Порт-Артуре. Александр Васильевич Колчак после выздоровления продолжал командовать «Сердитым», который по-прежнему нес сторожевую службу, а иногда выходил в море на постановку минных заграждений. Осенью на подходе к Порт-Артуру на поставленной его миноносце мине подорвался японский крейсер «Такасаго», за что Александр Васильевич Колчак был награжден орденом Анны IV степени с надписью «За храбрость». Тем временем японские войска заняли Квантунский полуостров. Война переместилась на сушу. В помощь осажденному Порт-Артуру флот был вынужден послать свои бригады с орудиями, снятыми с кораблей. Александр Васильевич Колчак получил в командование батарею 47 и 120-миллиметровых орудий на северо-восточном участке обороны в Скалистых горах. К декабрю оперативная обстановка на фронте резко ухудшилась. Это было связано и с гибелью генерала Кондратенко. Александр Васильевич Колчак в своем дневнике за 3 декабря писал: «Третьего дня нас постигло большое несчастье. 11-дюймовый снаряд около 10 часов вечера влетел в каземат форта номер 2 в офицерское отделение и убил 7 и ранил 8 офицеров. В числе убитых, к несчастью, находился генерал Кондратенко –